«Ну что ты себе думаешь? Не идешь и не идешь! Ведь я же могу провалиться из-за тебя!» Сердито обрушивалась она с выговором на запоздавшего приятеля. «Так я же работаю!» – слабо оправдывался Хохолок, собирая разбросанные по столу билеты. «Вызывай меня!» – командовала Динка. Выдержав последний экзамен и почувствовав себя восьмиклассницей, Динка забросила в угол все учебники и стала собираться на хутор. «Ну что мы там будем делать одни? Мамы нет, Лёни нет. Подождем хоть Лёню!» – уговаривала ее мышка. «Нет, нет, я никого не буду ждать! Уже столько хороших дней пропало! Пошли открытку Ефиму и начнем складываться!» Динка уверяла, что уже давно-давно, как только началась весна, ей каждую ночь чудятся паровозные гудки и маленькая дачная станция. «Я слышу, как приходят и уходят поезда!» – с тоской повторяла она. Мышка вызвала Ефима. «Приходят и уходят поезда!» А в экономии пана Песковского ждет не дождется свою городскую подружку, дочка сторожа, голубоглазая Федорка. «Мамо», — говорит она, — «чего ж так долго нема, Динки? Я сбегаю до дядьки Ефима, спытаю, когда он за вещами поедет». «Да ты ж бегала, доню, ни одного раза уже бегала. Не можно так надоедать людям. Никуда она не денется, твоя Динка. Нема чего таку панику быть». Сердито, двигая в печи ухватом, выговаривает дочке Татьяна. Но Федорка решительно срывает с шестка платок. «Вам усе паника, мамо, а я Динку самой осени не бачила». «Не бачила і не померла, слава Господу, подруга не мать. Як би ти за родною маткою так скучала?» «А чого мені за вами скучать, как ви у мене кожний день перед глазами?» Дерзко отвечает Федорка, идя к двери. «Ось я тобі покажу перед глазами!» Вискакивая на крыльцо, кричит мать. «Федора, вернись зараз! Ох ты ж языка-то девка! Вернись, скажу!» Но крепкая, приземистая фигурка уже скрылась в кустах. Федорка бежит узенькой тропкой за огородами, минует экономию и, выскочив на пригорок, где круто сбегает вниз белая глинистая дорога с выщербленными колеями, смотрит на верхушки вековых дубов, где чуть виднеется крыша Динкиной хаты. «Нема!» – качает головой Федорка и, повязав потуже концы платка, степенно сворачивает на дорогу, ведущую к хате Ефима и Марьяны Бессмертных. Маленькая белая хатка живет хлопотливой хозяйственной жизнью. По двору бродят три курицы с красным петухом. Около тына мычит привязанная корова. Навстречу Федорке выскакивают два лохматых пса. Черный – хозяйский волчок, и белый – любимец Динки Нерон. «Нерончик, Нерончик!» – лаская белого пса, приговаривает Федорка, проходя в хату. За столом, покрытым чистой домотканой скатертью, сидит Ефим и со смаком ест из глиняной миски зеленый борщ. «Ну, здравствуй, Федорка!» – усмехаясь в усы, говорит он, поддерживая ложку краюхой хлеба. «Сядай за стол, гостьей будешь!» «О, Федорка, зачем прискакала?» Весело откликается, гремя подойником, Марьяна и, склонив голову на бок, смеется. «За подружкой скучаешь?» «Скучаю!» Смущенно улыбается Федорка и, присаживаясь на скамейку, испытующе смотрит на остриженный в кружок темные кудри Ефима с тонкими серебряными ниточками, на загорелый лоб с белой полоской от шапки и на опущенные вниз лукавые голубые глаза. «Ну что ж молчишь, Ефим?» – живым любопытством спрашивает мужа Марьяна. «А що мені казать?» – притворяясь непонимающим, зачем прибежала Федорка, равнодушно говорит Ефим. «А вы, дядько Ефим, ще не їдете в город?» – робко спрашивает Федорка. «В город?» – почесывая в затылке, переспрашивает Ефим. «А шо мне там делать в городе?» Марьяна, подперев рукой щеку, тихонько посмеивается. «А по вещи Парсеньевых вы не едете?» С волнением повторяет Федорка. Ефим зачерпывает полную ложку борща и не спеша несет ее ко рту. «Ни!» – односложно отвечает он. Но Марьяна, всплеснув руками, хохочет. «От вредный! Ну и вредный же ты, Ефим! Чего девчинку дразнишь?» «Дядечка Ефим!» – сложив руки, умоляюще шепчет Федорка.